Глава 14. Общаемся с людьми, имеющими физические недостатки. Возможно, с тобой такое уже случалось. В торговом центре или в каком-то другом месте ты встречал людей с физическими недостатками. Или, может быть, тебя представляли такому человеку. Это мог быть пожилой человек в инвалидном кресле или мальчик твоего возраста с протезом вместо ноги. Вполне нормально интересоваться, почему у кого-то шрам на лице или одна рука. Однако невежливо спрашивать человека, что с вами случилось. Ты, наверное, чувствуешь себя неловко, когда встречаешь человека с физическими недостатками. Надо постараться не смотреть на него слишком пристально. Пока ты не узнаешь человека ближе, не стоит задавать ему или ей вопросы об их физическом состоянии. Правильно. Сказать: «Приятно с вами познакомиться», когда тебя представляют человеку с физическими недостатками. Все точно так же, как при любом другом новом знакомстве. Неправильно. Спросить: «Что с вашей ногой и вашим лицом?», когда тебя представляют человеку с физическими недостатками. Почему? Когда ты обращаешь внимание только на один аспект жизни человека, ты многое упускаешь. Что бы ты чувствовал, если бы каждый раз при новом знакомстве люди смотрели только на твои волосы или на нос? Если бы они спрашивали тебя: «Как ты умудрился так растолстеть?» или «Почему ты такой худой?» Ты знаешь сам, что в тебе куда больше интересных вещей, нежели внешний вид. То же самое и с людьми, которые имеют физические недостатки. Если джентльмен встретит человека с физическими недостатками, он никогда не выпалит фразу вроде: «Если бы со мной такое случилось, я бы умер». Если джентльмена представят человеку в инвалидном кресле, он никогда не спросит: «А вы еще сможете ходить?» Джентльмен предлагает любую посильную помощь людям с физическими недостатками. Он предлагает им те же услуги, которые мог бы предложить другим людям. Например, открыть дверь.